вагоне пахло пороховым дымом, кровью и рвотой. Остановившись на пороге, Распетрович покачал головой. Действительно бойня. Вдоль стены в ряд, как на построении, в одинаковых позах лежали шестеро в жандармских мундирах, все лицом вниз. У каждого посередине затылка аккуратная дырка. Человека в железнодорожной форме и еще одного, пожилого, очкастого, в обычном пиджаке, смерть, по-видимому, застигла в движении. Но и эти двое получили только по одной пуле. Одному в переносицу, другому в сердце. Это старший кондуктор, показал Фондорин на железнодорожника. Штатский кто? Сотрудник банка. А Коркин вот. Тощий блондин в черной почтовой тужурке, мучнисто-белый, сидел на стуле, держась руками за перебинтованную голову и раскачивался из стороны в сторону. Я пока еще не полностью восстановил картину произошедшего. Начал объяснять Павлов, но Распетрович его остановил. А что тут восстанавливать? Солдаты не успели взять оружие, их кондуктора и банковского заставили лечь на пол. Взяв сумку с деньгами, грабители открыли огонь на поражение из двух револьверов. Фондорин наклонился над мертвецами, кажется, кольт 45-го и наган. Быстрота и точность поразительные. Сначала, разумеется, стреляли жандармов. Кондуктор и банковские успели приподняться, но и только. Он смотрел уже не на покойников, а на раненого. Так все было. Коркин. И я не знаю. Голос был жалобный, прерывистый. Открыл дверь, сразу удар в лоб. Вот сюда. Коркин осторожно потрогал переднюю часть головы, где сквозь бинт проступало красное пятно. Другое, больше размером, виднелось сбоку над ухом. В глазах темно. Очнулся, лежу на полу, лицом вниз. Боялся шевельнуться. Пусть думают, что убитый или без чувств. Даже глаза закрыл. Ничего я не видел. Совсем ничего. Но уши-то вы не заткнули. Значит, все слышали? Ну-ка, поподробнее. С самого начала. Почтовый служащий перевел взгляд на подполковника Павлова. Тот сделал грозное лицо. Ранен быстро закивал. Хорошо, сначала. Сидел, сверял посылки по описи. Солдаты четверо играли в домино, двое спали. Господин Гжебич из банка что-то писал. Вдруг толчок. Грохот меня чуть со стула не сбросило. Я думал, столкнулись с чем-то. Или паровоз с рельсов сошел. Все вскочили, закричали. А выйти нельзя. Инструкция. И непонятно, что там. Ну, а дальше я говорил стук. Старший кондуктор Хвощинский. Я его знаю, часто вместе ездим. Откройте, пан Коркин, кричит, скорее. Я открыл. Лицо у Хвощинского странное-то такое. Глаза вытаращены, губы прыгают. Ну, понятно, авария. Но спросить я ничего не успел. Сбоку что-то мелькнуло и по голове. Я рассказывал. Наверное, рукояткой пистолета. Впрочем, я не знаю. Воды ему велел Фондорин и похлопал заплакавшего рассказчика по плечу. Успокойтесь, вспоминайте, ничего не упускайте. Павлов поднял со стола прокинутый графин, в котором еще оставалось немного воды, налил в стакан. Спасибо. Зубы почтового чиновника клацали о стекло. Значит, лежу, не шевелюсь, в ушах шумит вот так волнами, то накатит, то отхлынет. И слышу голос, тихий такой, спокойный. Уважаемые господа жандармы, говорит, убедительно прошу не кидаться за карабинами, иначе будете застрелены на месте. Извольте лечь на пол, если вас не затруднит. Так вежливо? Даже еще вежливее, я слово в слово не помню. Ну, прямо как приказчик в галантерейном магазине. Казимиру Вацловичу, это Гжебич из банка, он говорит, будьте любезны указать, какая здесь сумка торгового банка. Премного благодарен. Я даже подумал, раз так интеллигентно, все, убивать не будут. Это, думаю, не бандиты, это революционеры. По-русски говорили? Да. Без акцента? Да. Да, то есть нет. Коркин поправился. По-русски, но с акцентом. Вежливый тот, наверное, поляк, а второй кавказец. Басистый, но этот мало говорил, только нет, нет, сделаю. Хорошо. Поляк главный был. Ах да, еще немного заикался, как вы. Поляк очень вежливый заикался, раз Петрович на несколько секунд закрыл глаза. Заикание и акцент легко изобразить, а вот интеллигентную речь, феноменальную меткость, явную опытность в подобных делах не сымитируешь. Сима Ланжерон, тот далеко от дома не работает. Янок Варшавский, этот вежливо не умеет. Ружевич, всегда ходит на дело один. Какого поляк был роста? В какой руке держал оружие? Вы на него даже тайком не взглянули? Какое там? Лежал, молился, чтобы кто-нибудь из жандармов не вздумал геройствовать. Ох, не о том надо было. И вдруг выстрелы. Два, еще два. Быстро так подряд. Да-дах, да-дах, да-дах. Потом еще да-дах, да-дах. Кажется, еще и крики, но я оглох. Все как через вату. Господи, молюсь, яви чудо, спаси! И тут как палкой по голове. Коркин закрыл лицо ладонями, зарыдал. Пуля прошла по касательной, выше уха, пояснил Павлов. Торопились уйти. Или же подполковник многозначительно поглядел на Фондорина. Вы потеряли сознание? Что? Нет. Больно было ужасно, но я даже не ойкнул. Пусть думают, что убит. И спас Господь. Ушли. Этот поляк, который говорит, здесь все, теперь на Варшавский. А кавказец ему басом. Идем. И ушли. Ушли. Чудо. Чудо. Почтовый плакал и крестился, крестился и плакал. А Фондорин прошелся по вагону, стараясь не наступать в кровь, поднял с пола серую замшевую перчатку. Внимательно осмотрел, примерил. Перчатка была маленькая. Сунул в карман. «Сергей Кириллович, у меня к свидетелю вопросов больше нет. Заканчивайте. Я скоро вернусь».